в Атлантике. Если точно следовать Платону, хотя в его диалогах Тимей и Критий много противоречий, то самой логичной могла бы представиться гипотеза о том, что Атлантида находится в Атлантическом океане. Некоторые сторонники этой гипотезы придерживаются твердого убеждения, будто остров действительно был внезапно поглощен морем в результате природного катаклизма. Азорские и Канарские острова, а также острова Зеленого мыса, по их утверждениям, остатки исчезнувшего континента, вершины гор, которые остались над уровнем океана из-за своей значительной высоты. Существование Атлантиды в этом районе предоставило бы дополнительные аргументы в пользу тех, кто отстаивает наличие связей между животным и растительным миром Старого и Нового Света, сходство американо-индейской культуры с культурой египетской и минойской. Но недавние геологические исследования показали ошибочность гипотезы. Назывались и другие, в частности, периферийные районы Атлантики. Так немецкий ученый Квирт в период между двумя мировыми войнами разработал теорию, согласно которой Атлантида находилась на севере Гренландии, где в те далекие времена климат был значительно мягче. Ученый утверждал, что атланты, жившие там, предки больших групп индоевропейских народов, в том числе славян, и даже некоторых народов Восточной Африки. Внезапное похолодание вынудило их покинуть этот район за 8 тысяч лет до новой эры и перебраться в Европу и частично в Америку. Некоторые белые эскимосы, по мнению Вирта, потомки атлантов, оставшихся на месте. К сожалению, нет ни одного достоверного археологического открытия, которое подтвердило бы правильность исходных позиций этого ученого.